Ольга Иванова. Акушерку вызывали? Или две полоски на удачу? Глава первая. «Как это ты задерживаешься?» У меня все упало внутри. «Ника, мне через час нужно быть на приеме, ты понимаешь это?» «А я не знала, что мне на сегодня поставят этот промежуточный зачет». Голос сестры в трубке тоже звучал сердито. «Нам сообщили об этом сегодня в 7 утра. Я освобожусь где-то к часу». «И что же мне делать?» Я растерянно глянула на дочку, которая сидела на диване и с открытым ртом смотрела «Три кота» по телевизору. «Не знаю, Крис. Придумай что-нибудь. Это же твоя дочь. Отпросись с работы, а я к часу постараюсь быть». Вероника была права. Это моя дочь. И я должна как-то выкрутиться из этого форс-мажора сама. Вот только отпроситься с работы я никак не могла. У меня 2 часа приема в консультации, а в 12 плановая кесарева. Остается одно. «Хорошо, тогда подъезжай прямо в роддом», — решилась я. «Ты возьмешь Соньку с собой?» — удивилась Ника. «А что мне еще остается делать?» Я тяжело вздохнула. «Пристрою ее где-нибудь до часа». «Только народы ее не бери», — хмыкнула сестра. «Да ну тебя», — усмехнулась я. «Ты, главное, не опаздывай». «Постараюсь», — пообещала сестра и отключилась. «Ну что, Сонь?» — я посмотрела на дочку. «Поедем ко мне на работу». «Да!» — та радостно подскочила на месте. Ее глазенки загорелись в предвкушении. «А тетя Ника где?» «Она заберет тебя попозже, и вы пойдете в парк, как и собирались», — заверила ее я. «Ура!» — Соня звонко засмеялась. «Тогда иди быстренько одевайся, а я пока вызову такси, иначе мы опоздаем». Я подтолкнула ее к шкафу. «Бери свой комбинезон, любую футболку и не забудь носочки». В свои 5 лет дочка была вполне самостоятельной, поэтому я оставила ее одеваться одну, а сама занялась такси. Через 20 минут мы уже мчались по городу на пути в роддом, где я работала акушер-гинекологом. «Веди себя тихо, как мышка, хорошо?» — предупредила я Соню, когда мы уже ехали в лифте на 6-й этаж, где находилось мое отделение патологии. Дочка серьезно кивнула, а потом спросила громким шепотом: «А ты мне ребеночков маленьких покажешь?» «Не ребеночков, а деток», — поправила я ее, пряча улыбку. «Посмотрим. Если будешь себя хорошо вести, то покажу». Соня снова энергично закивала. «И кто тут у нас такой?» — воскликнула медсестра Мила, выглядывая из-за своей стойки сестринского поста. Она улыбалась. Соня, засмущавшись, спряталась за меня. «У меня ЧП», — быстро пояснила я. «Надо несколько часов перекантоваться, пока Ника не приедет. Евгения Александровна здесь?» «Да, в ординаторской», — ответила Мила. «Только, Кристина Станиславовна, у нас тут тоже своего рода ЧП». Она понизила голос. «Явился, наконец, новый зав. Отделением». «Родинский?» — с надеждой предположила я. «С Петром Андреевичем мы бы точно сработались». «Нет, новый, молодой. Я еще даже фамилии его не знаю. Пролетел тут, такой деловой, сделал мне замечание, что бейджа нет. А кто его у нас носит-то? У нас отродясь их не было. Так что вы поосторожнее», — Мила взглядом показала на Соню. «Посторонних-то у нас нельзя. Еще вдруг увидит, проблемы будут». Я мысленно чертыхнулась. «Ну что сегодня за день?» «Спасибо, что предупредила», — кивнула я и направилась в сестринскую. «Да, и он просил передать всем, что сегодня в 2 собрания», — крикнула Мила мне вслед. «Будет знакомиться». Час от часу не легче. Евгения Стратова, как и я, акушер-гинеколог и по совместительству моя лучшая подруга, сидела за столом и что-то писала в карточках пациенток. «Привет!» — она оторвалась от своих бумаг и с удивлением посмотрела на нас с дочкой. «Женя!» Соня тут же с радостью подбежала к ней, и подруга обняла ее в ответ. «Какими судьбами вы в такой компании?» — спросила она. «Тамара Васильевна отпросилась к родне на несколько дней, а Нике сегодня внезапно с утра какой-то зачет поставили. В начале семестра!» — вздохнула я. «Ну а в садике карантин, ты же знаешь. В общем, до обеда мы без няни. Вот, пришлось взять сюда. Правда, ума не приложу, куда ее пристроить. У меня же прием через 15 минут». «Оставляй, я посижу с ней». Карие глаза Жени потеплели. «Мне все равно немного писанины осталось, и смена вот-вот закончится, а из-за собрания придется торчать здесь до обеда». «Мне очень неудобно, но я так благодарна тебе». Я порывисто обняла подругу. «С меня не знаю что, что захочешь». «Какое заманчивое предложение», — хмыкнула Женя. «Смотри, не пожалей». «Для тебя мне ничего не жалко», — заверила я со смехом. «Так уж и быть, баночки моих любимых оливок хватит», — хитро улыбнулась подруга. «Значит, 2 баночки», — подхватила я. «Заметана». И мы шутливо пожали друг другу руки. «Кстати, видела уже нового заведующего?» — вспомнила я. «Да, заявился на 5 минут и уехал куда-то, сказал до 12», — ответила Женя, пощекотав Соню. Та сразу захихикала. «И как он тебе?» «Чёрт его знает!» Подруга пожала плечами и усмехнулась. «Я пока не поняла. По мне, так лишь бы характером был нормальный, не самодур. А так, молодой, лет 30 с небольшим. Фактурный такой товарищ, симпатичный. Если ещё и холостой, то девки наши в очередь выстроятся. Кстати, тоже можешь попытать удачи». «Делать мне больше нечего», — хмыкнула я. «Я уже замужем побывала, спасибо, и на работе романы крутить не собираюсь. Это тоже уже проходили». «А где нам, медработникам, ещё крутить романы, как не на работе?» — усмехнулась Женя. «Мы ж кроме больниц своих света белого не видим». «Но твой Витя ведь не врач?» — напомнила я. «Ну да, не врач, а пациент», — засмеялась подруга. «Точнее, брат пациентки. Но ведь всё равно я нашла его в нашем роддоме. Так что... Кстати...» Она вмиг посерьёзнела. «Я ж завтра снова иду. В последний раз больше шансов не будет». Женя с мужем уже 7 лет безуспешно пытались завести ребёнка. Прибегли даже к ЭКО, но 5 попыток тоже окончились ничем. Считается, что после 6-й неудачной попытки стоит задуматься о целесообразности этой процедуры. Именно это сейчас и имела в виду подруга. «Всё будет хорошо», — как можно увереннее сказала я. «На этот раз точно получится. Главное, не волнуйся». Женя слабо улыбнулась и нервно заправила за ухо короткую прядь тёмных волос. «Мне очень хочется верить в это». Я подбадривающе сжала её руку и повторила с нажимом. «Всё будет хорошо». «Ладно, иди уже», — отмахнулась подруга, возвращаясь в прежнее бодрое расположение духа. «А то опоздаешь на свой приём». «Да, побежала». Спохватилась я и чмокнула дочку в макушку. «Веди себя хорошо, слушайся тётю Женю». «Ага», — охотно кивнула Соня. «Не забудь, что в 2 часа Кровицкий устраивает собрание». Догнали меня слова подруги уже в дверях. Я застыла на месте. Сердце пропустило удар. «Кто?» — уточнила я, не оборачиваясь. «Зав. Отделением наш новый. Или он не Кровицкий? Но что-то похожее на это. Может, Корецкий или Крилицкий?» Забормотала Женя и стала суетливо перебирать бумаги. «Сейчас я ж где-то записала себе. Ты ж знаешь, я не надеюсь на свою память. Да где же это?» «Да бог с ним, найдёшь потом», — бросила я через плечо и торопливо вышла. Сердце всё ещё гулко билось. Нет, Женя наверняка ошиблась. Это не может быть он. Никак не может. Его даже в стране давно нет. Ровно столько же, как и нет в моей жизни. Поэтому и думать об этом не стоит. Не стоит. В консультативное отделение я едва успела. Переодевалась почти на ходу и в кабинет влетела на минуту позже начала приёма. Медсестра Марина посмотрела на меня, изогнув свою соболинную бровь, но ничего не сказала. «Проходите», — бросила я брюнетке, сидевшей у кабинета первой, и придержала ей дверь. Та зашла следом за мной, обнимая свой огромный живот. 37-38 неделя», — определила я на глаз и открыла её медицинскую карту. «Меня направил к вам участковый гинеколог», — произнесла пациентка, растягивая слова. «Ей что-то не понравилось в моём животе». «Валеева Ангелина Юрьевна, 29 лет, первая беременность», — быстро прочитала я. «34 недели». «И это всё, что она сказала?» Вздохнула я, ища в карточке хоть какие-то намёки на подозрения и предполагаемый диагноз. Иногда халатность некоторых моих коллег просто поражала. «Ну да», — девушка поморщилась и погладила живот. «У меня там что-то тянет и давит, но ведь для родов ещё рано, да?» «Рановато», — я посмотрела на неё. «Как себя вообще чувствуете? Отёки, одышка? Дышать бывает тяжело? Давление высокое?» «Да, да», — закивала она, — «и голова кружится часто». «Что ж, Ангелина Юрьевна, будем разбираться, что с вами», — сказала я, уже подозревая, с чем эти состояния могут быть связаны. Первичный осмотр с пальпацией живота, к сожалению, подтвердил эти подозрения, а УЗИ только закрепило их. «Вам никогда не ставили многоводие?» — осторожно уточнила я у пациентки. «Нет, а это опасно?» — забеспокоилась та. «Увы, и острая форма опаснее хронической, а у нас тут, кажется, именно острая». «Ничем не болели в последнее время?» — спросила я, игнорируя её вопрос. «Месяц назад подхватила какую-то заразу, похожую на грипп», — ответила девушка, «но вроде выкарабкалась». «Значит так, Ангелина Юрьевна». Я подала ей салфетку, чтобы вытереть с живота гель. «Я направляю вас в стационар. Проведём дополнительные обследования, побудете заодно под присмотром врачей». «Не хочу я в стационар», — запаниковала тут же Ангелина Юрьевна. «Я лучше дома полечусь». «Стандартная реакция». «Ваше состояние опасно для вашего ребёнка», — сохраняя спокойствие, ответила я. «Вы же не хотите, чтобы он родился раньше времени?» О том, что он может родиться вовсе нездоровым, я пока умолчала. Пациентки обычно и так напуганы из-за необходимости лечь в стационар, поэтому я предпочитала давать им информацию дозированно, чтобы не вызывать еще больший стресс. А тот, в свою очередь, ухудшил бы состояние. «Не хочу», — девушка замотала головой. «Тогда вас сейчас же переведут в стационар», — продолжила я. «Можете позвонить кому-то из родных, чтобы привезли вам необходимые вещи». «А я разве не смогу сама съездить?» «Нет, не советую, во благо вашего же малыша», — мягко, но настойчиво повторила я. «И не нервничаем, ждем результатов полного обследования и делаем уже тогда все выводы, договорились?» Кивок. «Марина», — обратилась я уже к медсестре, — «пометь тогда, помимо общего и биохимии, анализы на инфекции, глюкозу и, конечно же, полное обследование плода. Проводи Ангелину Юрьевну в патологию, попроси сделать все срочно. Я после приема зайду, посмотрю результаты». Когда медсестра с пациенткой ушли, я быстро набрала в телефоне сообщение Жене. «Как вы там?» «Все хорошо, рисуем», — получила быстрый ответ. Выдохнув с облегчением, я позвала следующую пациентку. За время приема я еще несколько раз писала Жене, чтобы убедиться, что с дочкой все в порядке. Хотела заглянуть к ним после приема, но меня вызвали на экстренное кесарево, а там сразу и к плановому пришлось перейти, сместив его на полчаса. Освободилась я около часа и сразу помчалась проверить дочку, однако в коридоре столкнулась с взволнованной Женей. «Соня куда-то убежала!» — выпалила она сразу. «Я оставила ее на 10 минут, меня позвали в третью операционную, у них там ЧП какое-то случилось, вернулась, а ее нет, и Мила ее тоже не видела». «Так...» Я усилием воли заставила себя не паниковать, хотя в животе все скрутилось в тугой узел страха. «Далеко уйти она не могла, правильно? Давай разделимся, я пробегусь еще раз по стационару, а ты посмотри на лестничных проемах и около лифтов». «Ой!» — вдруг выдохнула Женя, уставившись куда-то позади меня. Я тоже обернулась, и мир на миг пошатнулся. По коридору, по направлению ко мне, шел Роман Кравицкий, моя первая любовь. Человек, разбивший мне сердце много лет назад. И у него на руках была моя Сонька. Судя по широкой улыбке, ее ничуть не беспокоило ее нынешнее положение. «Вон мама!» — громко сообщила дочь и ткнула в меня пальцем. Мы с Кравицким встретились взглядами, и у меня во рту пересохло. Он подошел ко мне совсем близко, пристально разглядывая с высоты своего роста. Несомненно, он тоже узнал меня, и теперь, как и я, решал, стоит ли подать вид, что мы знакомы. Затем Кравицкий без слов передал мне Соньку, и та тут же повисла на мне, как обезьянка. «Детям не место в нашем отделении», — наконец произнес он. И от звука его голоса, такого близкого некогда, внутри что-то оборвалось. «Надеюсь, этого больше не повторится, Кристина Станиславовна». Он напоследок еще раз окинул меня взглядом и, развернувшись, пошел прочь.